Долгие дни, открытое пространство, только пепел летит по дороге. По вечерам мальчик сидел у костра с кусками карты, разложил их на коленях. Наизусть выучил названия городов и речушек, и каждый день отмечал, сколько они прошли. Ограничивали себя в еде, продукты на исходе. Мальчик стоял посреди дороги, держа карту. Вслушивались. Тишина. С восточной стороны по-прежнему тянулось пустое пространство. Но воздух стал другим. А потом за поворотом дороги они остановились и откинули капюшоны курток. Соленый ветер трепал им волосы. Далеко внизу расстилался серый пляж с накатывающимися на берег унылыми серебристыми волнами. И слышен был отдаленный звук прибоя, словно скорбный крик чужого моря, бьющегося о берега никому неизвестного мира. Вдали посреди морской глади полузатопленный танкер, а за ним ширь холодного океана. Тяжело вздымается, будто перекатывается бочка шлака. Еще дальше серая дымная полоса. Глянул на сына. Гримаса разочарования на лице. «Прости. Видишь, он даже совсем не синий оказался. Ничего». Час спустя они сидели на берегу и рассматривали дымную завесу на горизонте. Пятки в песке. К ногам подкатывают мрачные волны. Суровый океан. Пустой. Безжизненный. Оставили тележку в проходе между дюнами. И, прихватив с собой одеяло, спрятались от ветра под защитой огромного бревна, выброшенного прибоем на берег. Долго так сидели. Под ногами валики нанесенного прибоем мусора, вперемешку с мелкими костями. Вдалеке выбеленные солью и ветром скелеты, скорее всего, коров. Серые соляные разводы на камнях. Ветер не стихал, гнал по песку сухие стебли. «Как ты думаешь, корабли еще плавают где-нибудь?» «Думаю, нет». «Из-за плохой видимости?» «Да». «А что на той стороне?» «Ничего». «Что-то же должно быть. Может, там тоже сидит на берегу папа со своим маленьким сыном?» «Было бы здорово». «Да, здорово. Они тоже несут огонь». «Может быть». «Да». «Но этого мы не можем знать». «Не можем. И поэтому должны быть всегда начеку». «Да». «Мы долго здесь пробудем?» «Не знаю. У нас ведь продукты на исходе». «Да, правда». «Тебе нравится океан?» «Очень». «Мне тоже». «Я могу поплавать?» «Поплавать?» «Да». «Да ты себе все на свете отморозишь». «Ну и пусть». «Не представляешь, как холодно. Намного холоднее, чем ты думаешь». «Ничего. Мне бы не хотелось лезть тебя спасать в ледяную воду». «Думаешь, не стоит рисковать?» «Хочешь, иди». «Но ты считаешь, что не надо». «Вовсе нет. Считаю, что обязательно надо». «Правда?» «Да». «Отлично». Мальчик вскочил, уронил одеяло на песок, догола разделся. Приплясывал на месте от холода, обхватив себя руками. Затем побежал по пляжу. Белый, как молоко. Выступающие позвонки. Острия лопаток, кажется, вот-вот проткнут бледную кожу. Бежит голиком. Кричит и барахтается в медлительных волнах. Вылез из воды синий от холода, зубы стучат. Отец спустился к воде, обернул его одеялом и держал в объятиях, пока мальчик не перестал дрожать. Но когда заглянул ему в лицо, увидел, что сын плачет. «Что случилось?» «Ничего». «Скажи мне». «Ничего». Когда стемнело, развели костер около бревна, съели полные тарелки окры и бобов, прикончили последнюю картошку. Фрукты давно закончились. Выпили чаю, грелись у огня, устроились спать на песке, а потом он слушал шум волн в заливе. Взлетают, падают. Посреди ночи проснулся, пошел по берегу и стоял, закутавшись в одеяло. Слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть. Вкус соли где-то на губах. Жди, терпение. Наконец гулкий грохот удара волн на берег, шуршание нахлынувшей воды, схлынуло. Подумал, а вдруг где-то там, под распущенными драными парусами, ходят корабли-призраки? А может, на дне океана сохранилась жизнь? В холодном мраке огромные кальмары носятся по дну со скоростью поезда, глаза размером с блюдца. И даже, может быть, где-то за скрытыми в тумане валами, по серому безжизненному песку бредут отец с сыном. Или тоже спят, но только по другую сторону океана, на другом берегу, среди горьких остатков мира, или также стоят в тряпье, потерявшиеся, под лучами того же самого безразличного солнца. Вспомнил. Ночь такая же, как сейчас. Проснулся от непонятного стука. Оказалось, это крабы забрались в сковородку с остатками ужина и гремят там костями от стейков. Тлеющие угли, пульсирующие красным на ветру. В небе над головой мириады звезд. Море сливается вдали с черным горизонтом. Встал и пошел к воде. Стоял босиком на песке, наблюдая, как светящиеся волны прибоя подкатывают к берегу, разбиваются и уходят назад в темноту. Вернувшись к костру, наклонился и погладил спящую по волосам и подумал, что будь он богом, создал бы мир только таким, ничего бы не менял. Когда он вернулся, мальчик не спал, сидел до смерти перепуганный. Оказывается, звал отца, но, вероятно, недостаточно громко. Отец крепко его обнял. «Я тебя не слышал» из-за шума прибоя. Бросил ветки в костер, раздул его. И они лежали в своих одеялах и смотрели, как языки пламени извиваются на ветру, а потом оба уснули. Утром опять развел костер. Позавтракали. Сидели, рассматривали берег. Холодный, дождливый пейзаж, мало чем отличающийся от северного. Ни чаек, ни ржанок. Обугленные ненужные предметы, выброшенные на берег или качающиеся в волнах прибоя. Насобирали деревяшек, сложили их в кучу, накрыли полиэтиленом. Потом пошли вдоль берега. Отец сказал, «Ну вот, мы с тобой превратились в прибрежных искателей сокровищ». «Что это значит?» «Это такие люди, которые ходят вдоль берега и ищут что-нибудь ценное, что принесло море». «Что именно?» «Разное, что может пригодиться». «Как ты думаешь, а мы что-нибудь найдем?» «Не знаю. Надо попробовать». Стояли на каменном малу и смотрели в сторону юга. Серая соленая пленка вспухает в каменистой бухточке. Длинная дуга пляжа вдали. Серый вулканический песок. Ветер с моря отдает йодом. Больше никаких запахов. Самим морем ветер не пахнет. На камнях сохранившийся еще кое-где темный лишайник. Они перешли, мол, и двинулись дальше. В конце концов дошли до края пляжа. Повернули на едва заметную тропинку в дюнах. Шли среди сухих зарослей дикого овса, пока не уткнулись в невысокий холм. Внизу плавно изгибается, плохо различимый в низко нависших над берегом рваных облаках, пляж. А дальше, наполовину в воде, виднеется завалившийся на бок остов парусника. Присели среди пучков сухой травы. Долго на него смотрели. Мальчик спросил, что же нам делать? Пока что наблюдаем. Я замерз. Знаю, надо спрятаться от ветра. Усадил мальчика перед собой, закрывая его от ветра. Тихий шелест мертвой травы. Вокруг серая пустыня. Бесконечное движение океана. Сын спросил, сколько тут будем сидеть? Недолго. Как ты думаешь, пап? Там есть люди? Вряд ли. Они бы все ушли. Наверняка. Следов на песке не видно? Нет. Еще подождем. Я замерз. Зашагали по загибающемуся дугой пляжу, стараясь держаться поближе к кромке воды, на мокром, но твердом песке. Останавливались. Одежда мягко хлопала по ветру. Буи, покрытые серой коростой. Кости ржанок. В полосе прибоя ковровая дорожка из водорослей и бесчисленных рыбьих костей. Тысяч, миллионов костей. Тянется по берегу до горизонта, словно кривая смерти. Необъятная соленая общая могила. Бессмысленно. Все бессмысленно.